Главмакарон встал, пригласил всех к обеду, пригладил бороду и сказал: «Может быть, мы и правда первобытные люди. Нам неизвестны достижения современной техники. И все же мы многое знаем. Мы слышали о тебе, почтенный доктор философии, химии и медицины. Имя славного ученого пана Кляксы известно нам так же хорошо, как имя незабвенного основателя вермишелии супчика Ворчуна, прадеда нынешнего великого сказителя Сказандии. Много-много лет назад этот важный мореплаватель потерпел кораблекрушение и высадился здесь со своим отрядом. Мы их потомки. Супчик Ворчун создал наш язык, научил нас строить и привил нам чудесные бороды, о которых вы узнаете завтра. А сейчас отдыхайте. Вы, наверное, устали после долгого путешествия. Глус, глуп, глоглик, глоглай, глен, гло, глай, глун, глоглич, гли. Спокойной ночи, хором ответили сказанцы, уже начинавшие понимать вермишельский язык. Гостеприимные хозяева ушли, а пан Клякса многозначительно почесал голову и, стоя на одной ноге, сказал: «Многому учат путешествия, но еще большему учат сказки. Историю, которую сейчас рассказал главмакарон, давным-давно придумал великий сказитель. 50 лет назад я услышал ее из уст доктора Пайхиво. А теперь пора спать. Спокойной ночи, капитан. Спокойной ночи, друзья». Пан Клякса снял сюртук, вытянулся в гамаке и заснул, мурлыча во сне, как кот. Сказанцы последовали его примеру. Чудесные бороды. На следующее утро пана Кляксу разбудила тихая музыка. Это один из сказанцев по имени Амбо, вытянувшись в гамаке, играл на своей неразлучной сказолине старую матросскую песенку. «Ты веди нас в океан по волне зыбкой, угости нас, капитан, золотой рыбкой». Пан Клякса встал посередине зала на одной ноге, сунул два пальца в рот и просвистел сигналом по будке. Спустя некоторое время вермишельки внесли на подносах чашки с томатным супом и рогалики из лапши. После завтрака путешественники вышли на улицу. При свете дня город показался им гораздо красивее. Возле домов, похожих на огромные пни, суетились вермишельки, одетые в разноцветные брюки и плетеные соломенные жилетки. На площадках дети играли в пятнашки и классы. Улицы утопали в зелени и цветах, а яркие колибри и попугаи, ручные как курицы, клевали зерна, которые кидали им из окон девушки. Но особенно пана Кляксу заинтересовало то, что делали мужчины. Они сидели возле костров, опустив бороды в котлы, и из каждой бороды варился какой-нибудь суп. Женщины поддерживали огонь в очагах, время от времени деревянными поварешками помешивали суп и пробовали его на вкус. Здесь были бороды томатные, свекольные, фасолевые, луковые, щавелевые. Такими супами и питались вермишельцы. Но это еще не все. Когда в суп нужно было добавить какую-нибудь приправу, мужчины натирали свои бороды особыми помадами, специями. Пан Клякса сразу узнал хрен, соль, перец майоран. Но были и такие, которые великий ученый не мог назвать, а уж он-то знал толк в кухне. «Гениально! Фантастично!» — то и дело восклицал он и бегал от котла к котлу, пробуя разные супы. Но удивление его перешло все границы, когда на улице появились члены важной поварешки. Обходя котлы, они опускали в них свои бороды, добавляя в суп нужную порцию лапши. Окончив стряпню, вермишельцы вытащили из котлов свои чудесные бороды, насухо вытерли их полотенцами. Девушки принесли тарелки и разлили суп, потча гостей и домочадцев. Тут появился главмакарон, и все почтительно приветствовали его. В беседе с паном Кляксой глава вермишелья рассказал, что лапшовые бороды выращиваются труднее всего. Только 7 самых достойных вермишельцев могут ими похвастать. Но это они должны заправлять лапшой все супы, а уж бульон и томатный суп подавно.